Опасные связи. Передо мной фотография. Игорь Ефимов среди гостей на дне рождения Анатолия Наймана в Москве, скорее всего, в 1972 году. Хорошую компанию антисоветчиков собрал именинник на свой праздник. Вот стоит писатель Владимир Максимов. Еще недавно его ласкал и печатал журнал «Октябрь». Пьесы ставились на сценах московских театров. Но теперь в самиздате и тамиздате циркулируют его отвергнутые цензурой романы «Карантин», «Семь дней творения». За их публикацию на Западе его вскоре исключат из Союза писателей, посадят в сумасшедший дом. Высланный в конце концов во Францию, 1974 год, он возглавит там эмигрантский журнал «Континент». Рядом художник-формалист Игорь Галанин, непризнанный, дерзкий, вскоре эмигрирует в Америку, где его картины будут неплохо продаваться. Дальше рядом со мной Мария Литвинова-Слоним, внучка знаменитого советского дипломата Литвинова. Эмигрирует в 1974 году, станет многолетней сотрудницей русского отдела радиостанции BBC в Лондоне. Сидит крайне слева Габриэль Суперфин. Через год его арестуют за участие в составлении и пересылке на Запад самиздатского бюллетеня «Хроника текущих событий» и дневников Эдуарда Кузнецова. Самолетное дело 1970 года. Он получит 5 лет лагеря и 2 года ссылки. На Запад сможет уехать только в 1983 году. Наталья Горбаневская. Поэт-переводчица. Основатель и первый редактор «Хроники текущих событий». В августе 1968 года она была среди тех 7 смельчаков, которые вышли на демонстрацию против оккупации Чехословакии. Их плакаты были спрятаны в коляске 8-го участника, ее годовалого сына. Ее арестовали в декабре 1969 и продержали 2 года в психбольнице. Она эмигрирует в 1975-м. В Париже будет сотрудничать в журнале «Континент» и в газете «Русская мысль». Ее рука опирается на плечо художника Олега Целкова, непризнанного на родине, но уже активно покупаемого приезжими иностранцами. Одна картина у Артура Миллера. Он эмигрирует в 1977-м, и сделается одним из самых дорогих живописцев российской диаспоры. Наконец, сам хозяин-именинник, за которым антисоветских грехов тоже не счесть. Дружба с Ахматовой и Бродским, письма и помощь узникам ГУЛАГа, стихи в самиздате, анонимно-псевдонимное предисловие к сборнику Бродского «Остановка в пустыне», вышедшему в Америке в 1970 году, регулярные встречи с иностранцами. Почему диссиденты так легко отыскивают друг друга, вступают в разговор, начинают обмениваться рукописями и запрещенными книгами? Достаточно одного рекомендательного звонка, и тебя принимают с распростертыми объятиями, приглашают в дом, дают приют, если надо. Мой круг знакомств в Москве быстро растет. Общение с новыми друзьями занимает все свободные вечера. От Гординых потянулась ниточка к Марку Александровичу Поповскому. Я вскоре становлюсь регулярным читателем его самиздатской библиотеки. На поверхности он признанный автор многих научно-популярных книг, ветеран войны, член Союза писателей. Но его главные труды – биографии жертв большевистского режима, академика Николая Вавилова и хирурга Война Ясенецкого. В советских издательствах опубликованы быть не могут. Кроме того, Поповский – энергичный распространитель самиздата. Самые опасные рукописи он хранит у знакомой старушки, живущей недалеко от Белорусского вокзала. Именно там я получаю от него увесистый машинописный том. Рукопись книги Натальи Горбаневской «Полдень» с подробным описанием демонстрации на Красной площади против вторжения в Чехословакию и последовавших судов над ее участниками. Увезу ее в Ленинград, найду еще 4 энтузиастов. Мы сложимся и отдадим книгу в перепечатку надежной машинистке. 5 новых экземпляров начнут свое кружение по невидимым каналам самиздата. У станции метро «Белорусская» Поповский знакомит меня с другим самиздатчиком, Игорем Губерманом. Внешность его – мечта всякого антисемита, рисующего карикатуры на жидов. Все коварство и злокозненность этой ужасной нации запечатлены на его остроносом лице. Это он пишет те препотешные четверостишие, которые ценятся не меньше анекдотов и перелетают из уст в уста. «Наш паровоз вперед летит в означенную даль, иного нет у нас пути, чего немного жаль. Вражий голос ругает отчизну, что я хуже стал мясом питаться. Мы так быстро идем к коммунизму, что скотине за мной не угнаться. Верю я, Христос придет. Вижу в этот миг Россию, слышу, как шумит народ. Бей жидов, спасай мессию. Во благо классу гегемону, чтоб не ослабно правил он, во всякий миг доступен шмону отдельно взятый гегемон». Губермана арестуют в 1979 году. Он проведет 5 лет в лагерях и ссылке. Мне доведется быть издателем 2 его книг в Америке: «Бумеранг» 1982 год и «Прогулки вокруг барака» 1988 год. Бесподобный слух на смешное позволил бывшему зэку, сосланному в красноярскую деревню, закончить свои лагерные мемуары такой сценой. «Мой приятель, шофер Петя, после работы, бутылью портвейна освежившись, вышел посидеть на лавочке возле своих ворот. А около него остановились 2 старушки-соседки, я их тоже уже знал. Я за хлебом шел и к ним приближался. Говорили они явно обо мне и жене, приехавшей ко мне сюда. Видно было потому, как они оборачивались, глядя на меня. А когда я поравнялся и прошел, поздоровавшись, одна старушка сказала Пете: «Ведь они какие люди хорошие!» На что Петя-шофер ответил авторитетно: «Хреновых не содят!» Другое знакомство, которым я обязан Поповскому, — Виктор Сакирко и его жена Лида. Оба светятся приветливостью и жизнелюбием, хотя все их свободное время отдано делу невеселому — вскрыванию главных язв любимого Отечества. Они любят Россию по-лермонтовски, той самой странной любовью. В самиздате циркулирует эссе Сакирко «Защиту экономических свобод» и книга «Очерки растущей идеологии» Анти Гелбрейт. Его политическая ориентация — четко обрисовано выбранным псевдонимом «Буржуадемов». Виктор верит, что слова «демократический» и «буржуазный» неотделимы, что одно без другого невозможно. В 1973 году Сакирко был судим за участие в правозащитном движении, но отделался условным приговором и штрафом. Однако в 1978-1980 годах за участие в изготовлении подпольного журнала «Поиски» попадает уже под 190-ю статью и окажется в камере знаменитой Бутырской тюрьмы. В арестованных номерах журнала были и отрывки из моей книги «Бедность народов» под псевдонимом Адам Кузнецов. Журналист, описавший процесс над Сакирко для советской печати, заявил, что с автором «Бедности народов» разговор будет простой. Та же 190-я и 3 года лагерей. Читать эту статью, находясь в заокеанской безопасности, было большим облегчением. От ленинградского поэта и литературоведа Леонида Черткова, уже отсидевшего 5 лет в мордовских лагерях за антисоветскую пропаганду, ниточка к Александру и Ирине Грибановым. Это уже следующее поколение, и я, бывая в их доме, каждый раз чувствовал себя будто помолодевшим. Их круг — литературоведы, историки, переводчики, диссиденты всех мастей и оттенков. Вместе с Горбаневской и Суперфином они активно участвовали в составлении и распространении хроники текущих событий. Это через них, хронику, номер 24 от 5 марта 1972 года, в раздел «Новости самиздата» попало сообщение о книге «Московита. Практическая метафизика». Летом 1973 года Грибановым пришлось выдержать многочасовые допросы в Лефортово. КГБшникам не удалось расколоть их. Ареста и суда они избежали, но, видимо, остались в черных списках бессонного учреждения, и оно свело с ними счеты позднее. В 1980-е продержало 7 лет в глухом отказе. Грибановы познакомили меня со своей подругой, режиссером мультипликационных фильмов Наташей Червинской. Дочь известного сатирика Михаила Абрамовича Червинского жила в писательском доме неподалеку от станции метро «Аэропорт». В этом же доме потом мне довелось встречаться с Владимиром Войновичем, Львом Копелевым, Инной Варламовой, Георгием Владимовым. Всех отсидевших, обысканных, допрошенных я настойчиво расспрашивал о методах КГБшников, о применяемых ими приемах. Не бьют, не пытают уже хорошо, как-никак прогресс цивилизации. Но ведь при такой гуманности допрашиваемый может просто замолчать, уйти в глухую несознанку. И что тогда? За отказ от дачи показаний по закону полагается всего лишь год условно. Но нет, никто из знакомых почему-то не выбрал этот путь. На примере Суперфина я понял, как тайная полиция добивалась своего. Поначалу они объявляли ему, что он не подозреваемый, а просто свидетель по такому-то делу. Умный Суперфин видел перед собой туповатых следователей, и у него рождалась надежда, соблазн, перехитрить их, запутать, пустить по ложному следу. Но он забывал при этом, что у его оппонентов нервы как веревки, спокойный сон и каждое утро свежая голова. У него же нервы натягивались от допроса к допросу, он начинал делать ошибки. Ему показывали протоколы недельной давности, ловили на противоречиях, изматывали. Помню, что как раз летом 1973 года кто-то попросил меня отвезти в Москву деньги, собранные для жены генерала Григоренко, сидевшего в психушке. Вручить их я должен был Суперфину. По телефону он попросил меня встретиться с ним у памятника Пушкину. Вид у него был подавленный, застывший взгляд прикован к чему-то за моей спиной. Я оглянулся и увидел моложавого паренька, с интересом изучавшего бронзовые ботинки поэта. «Не здесь», — тихо процедил Гарик. Мы обошли кинотеатр «Россия», вошли в подъезд, ведущий в редакцию журнала «Новый мир». Я передал ему конверт с деньгами, спросил. «Как ты?» «Ничего». Реальных материалов у них на меня нет, я их переиграю. Увы, переиграть их ему не удалось. В какой-то момент нервы не выдержали, и он наговорил следователям много лишнего, о чем потом горько жалел. Перед судом вдруг заявил, что отказывается от всех своих показаний. Это спасло нескольких его друзей, против которых КГБ уже готов был возбудить дела. Озлобившиеся блюстители идеологического порядка отправили его в пермские лагеря на 5 лет плюс 2 года ссылки в Казахстане. Судили его почему-то в Орле. Если я правильно помню, у здания суда прошла демонстрация протеста, в которой приняли участие академик Сахаров и Елена Боннер. Эмигрировать Суперфину удалось только 10 лет спустя. Учась на опыте знакомых мне узников ГУЛАГа, я впоследствии пришел к выводу, что в политических процессах папки так называемых дел распухали главным образом за счет показаний самих обвиняемых. Кирилл Касцинский, Юрий Витохин, Гарик Суперфин, Виктор Сокирко – все они говорили. Я твердо решил для себя, что если дойдет очередь до меня – то к солженицынской формуле «не верь, не бойся, не проси» я добавлю еще заповедь «не отвечай». Однако при этом понимал, что сам ты можешь набрать полный рот воды, но если за тебя начнут говорить другие, дела твои будут плохи. К тому времени круг людей, получавших от меня сам и там издатские материалы, насчитывал человек 50. около 30 из них знали, кто скрывается за псевдонимом Андрей Московит. В любой момент эта информация могла просочиться в кабинеты Большого дома. И тогда... Что случается тогда, мне в подробностях поведал старый знакомый, только что отгрохавший 4 года мордовских лагерей, Михаил Коносов. Он появился в моей комнате в общежитии Литинститута все с тем же черным чубом и яркими губами. Два вечера я с доверием и сочувственным волнением слушал сагу о разгроме Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, ВСХСОН. В этой организации конспирации уделялось огромное внимание. Она была разбита на тройки, и каждому было положено знать только другого члена тройки и ее лидера. Как общались между собой лидеры троек, Коносов мог только догадываться. Тем не менее, через год после создания ВСХСОНа КГБ вышел на его след, получив информацию от предателя по имени Александр Гидони, а через 2 года провел серию арестов, в результате которых камеры внутренней тюрьмы Большого дома приняли 20 новых обитателей. Людмила Алексеева так описывает в своей книге «История инакомыслия» государственное устройство, которое ВСХСОН собирался учредить в России после насильственного свержения советской власти. Важное место не только в общественной, но и в государственной жизни отводилось церкви, которая трактовалась как «свободная община верующих». По программе христианский характер государства воплощался в Верховном соборе, который должен был состоять на треть из лиц высшей православной иерархии и на 2/3 из пожизненно выбираемых так называемых выдающихся представителей нации. Верховный собор не имел бы административных функций, не обладал бы правом законодательной инициативы, но имел бы право вето на любой закон или действие правительства, не соответствующие принципам социал-христианства. Глава будущего государства должен был избираться Верховным собором и утверждаться голосованием населения. Он был бы подотчетен Народному собранию. Основой экономики в этом будущем государстве должны были стать самоуправляющиеся национальные корпорации и индивидуальные сельские хозяйства. Но земля принадлежала бы государству и лишь выделялась бы в индивидуальное пользование. Главные отрасли промышленности, электроника, транспорт и другие, тоже были бы государственной собственностью. Заедая очередную рюмку водки и с жаренным мною антрикотом, Коносов не без гордости рассказывал о знаках почтения, оказывавшихся им в процессе дознания. «Оружия у нас серьезного не нашли. Так, охотничье ружье, кинжал какой-то. Но они понимали, что главное — решимость применить оружие. А она у нас была. И в уставе записано, каждый член организации не только пропагандист, но и солдат. Если бы что-то заварилось, народ пошел бы за нами, а не за Сахаровым. Это они тоже понимали. Мой следователь, когда я подписал последний протокол, отодвинул папку в сторону и сказал, «Ну вот, Михаил Борисович, я надеюсь, что рано или поздно вы осознаете ошибочность своих взглядов, осознаете, что армия никогда не пошла бы за вами. Но мне все же любопытно знать, если бы армия вас поддержала, и вы бы победили, нас всех к стенке поставили бы?» Я его тогда успокоил, «Зачем же? Профессиональных сыщиков оставим». Он подцепил на вилку сардину из консервной банки, отправил ее в рот. А вот еще был эпизод. Нас уже вывели во двор вести на суд. И один конвойный, подсаживая меня в воронок, оглянулся, нет ли офицеров. И тихо спросил, с восхищенной такой усмешечкой, «Алло, ребята, это вы, что ли, собирались памятник у финляндского вокзала взорвать? О, ну вы даете! Памятник Ленин на броневике». В конце второго вечера дошла очередь до историко-философских тем. Своими учителями схоновцы считали славянофилов. Достоевского, Леонтьева, Бердяева. Из живых ходили на беседы ко Льву Гумилеву. «Нет, России свобода не нужна. Подморозить все надо, успокоить. Независимость нации – это все миф, фикция. Христианской культуре присуща сверхнациональность. Только в ее лоне народы смогут слиться в единую семью. Листая лежавший у меня на столе журнал Newsweek, завезен знакомыми американцами, Конусов дошел до страницы, где в рецензии на новую книгу о Третьем Рейхе была вставлена фотография. Германия, 1938 год. Ряды Гитлер-Югенда замерли на стадионе, подняв руку в нацистском салюте. Глаза его увлажнились, и он воскликнул с восторгом и нежностью. «Боже, какая была эпоха! Какой энтузиазм!» От изумления я поперхнулся водкой и мог только с трудом просипеть. «Постой, постой! Как это? Ты куда? Ты что несешь?» Он понял, что раскрылся раньше времени, и попытался отгрести назад. «Ну не надо, не надо! Устали мы уже от этих обвинений в антисемитизме! Не забывай, что наш вождь, Игорь Огурцов, за свои убеждения отправлен в каторжные работы на 15 лет. Мы не антисемиты, мы асемиты. Лично против евреев мы ничего не имеем, но они вредны России исторически». «Нет, ты мне по-простому скажи. Вот вы захватили власть. И что будет с евреями? С Эдди Александровной, например?» «Ну, мы попросим их уехать». «Всех-всех? А тех, кто не захочет?» «Ну, мы очень попросим их уехать». Помню, у меня мелькнуло в голове. «А что такого? Что так изумляться, встретив живого поклонника Гитлера? Ты каждый день встречаешь живых поклонников Сталина, жмешь им руку, разговариваешь с ними. Велика ли разница?» Но вслух я мог только сказать: «Знаешь, иди-ка ты отсюда. И лучше, чтобы я больше тебя в этой жизни не видел». Он ушел. Но все же потом еще дважды промелькнул передо мною. Первый раз в булочной на Конюшенной площади, куда я зашел купить хлеба и сахара. Из раздаточного окна за спиной продавщицы выглянул грузчик в белой куртке, растянул яркие губы приветливую улыбку и загадочно пообещал: «Игорь Маркович, а ведь мы скоро с вами покончим». Второй раз случился совсем недавно. Года два назад я получил из России электронную записку примерно такого содержания. «Дорогой Игорь, хочу довести до твоего сведения, что с течением времени я отошел от идей русского национализма. В связи с этим прошу тебя выслать мне по такому-то адресу 1500 долларов. Михаил Конасов».